Глава 24. Не ощущение проснувшегося тела, а звук качелей под окном означали пробуждение. Качели под окном на заснеженной площадке заскрипели, и сквозь закрытые еще глаза, чуть дрожавшие ресницы, пробивался свет комнатной лампы. Было 5 часов вечера, и качели скрипели. Жизнь. Его сестра как раз шла из магазина по тропинке, как раз под окнами дома, мимо качелей. И какая-то женщина, она увидела ее бесформенным, мешкообразным темным пятном издалека, пыталась сесть на детские качели. Были уже сумерки, но пока только снег освещал пространство за домом. Свежий, хрустящий, как капуста для квашенья. А может, эта женщина пыталась встать с качелей? «Вам нехорошо?» — спросила она, приблизясь, уже даже оборачиваясь. «Хорошо», — сказала женщина, слегка раскачиваясь, подтягивая повыше ноги в сапогах. И мешочек полиэтиленовый рядом в снегу лежал с продуктами. Его сестра подошла к скамейке, смахнула перчаткой пушок снега со спинки и села. Ноги на сиденье. «И мне будет хорошо», — подумала она и почувствовала слезы, наполняющие глаза. Тетка, наверное, прикупила продуктов домой. Там у нее муж, дети, собака. И она вдруг решила убежать в детство. Это плаксивость и жалость от рябиновки. И она закурила сигарету, глядя на женщину, неудобно сидящую на досочке. Когда она была здесь летом, они с братом стояли в его комнате у окна, смотрели вниз и слушали скрип. Монотонный, занудный звук. И они еще улыбнулись. «Вот пойди, смажь их. Может, кому жизнь испортишь? Может, для кого-то этот скрип как ходики, как маятник старинных дедушкиных часов, то есть нужных. Связь с прошлым, непрерывная нить жизни». Но брат ее не помнил этого наверняка. Он ничего не запоминал из того, что происходило в настоящей жизни. Он долго не мог запомнить адрес. А когда ему говорили, он всегда воодушевлялся. «Пархоменко был партизан, поэтому улицу эту никто не может найти, не я один». Смеялся он все тем же громким смехом. Смехом молодого мужчины, даже парня, которому все нипочем, все подвластно, который все может и сможет. Ему было уже 50, но он не помнил свой юбилей. И дни недели он не помнил. И год иногда переспрашивал. У него была инвалидность 2-й группы. Его никуда не могли устроить на работу, хотя он был специалистом в области электроники. Когда-то он даже служил на подлодке и был засекречен. Это было давно, и это он помнил. А вот что Люда умерла — нет. Не жена, а та, что после. С которой он жил напротив Смольного, с которой много пил. У нее оказался рак. И другую Люду, от которой привезли его мать с приятельницей, вшивым, с отмороженными конечностями, он помнил как-то смутно и никак не мог поверить, что пробыл там, в веселом поселке, 2 года. Ему казалось, 1-1.5 месяца. Вместе они могли вспоминать только далекое прошлое, ее детство. Говорить о том, каким было ее детство. И о важной роли его в нем. Вообще ее удивляли люди, помнящая себя аж с 2 лет. Слушая его, она очень напрягалась, пытаясь при помощи его слов создать картинки и почувствовать их, вжиться, оживив, сделать своими. Но как-то плохо получалось. То есть она очень красочно видела, рисовала в своем воображении сценки, описываемые братом, но они не становились ее родными. И потом он помнил совсем не то, что она. Ее воспоминания — с возраста 6 лет совсем по-другому рисовали его же, например. Она все время слышала музыку. Вот он сидит с гитарой, выбивает тревожные аккорды и насвистывает мелодию из фильма «Родная кровь». Какая-то латиноамериканская музыка. В фильме герой показывает кино жителям захолустного городка. Выходила очень запутанная картинка истории. Получались как будто 3 киноленты. «Родная кровь», мексиканский фильм и ее собственный. Она видела уже свой фильм с братом в главной роли и с собой. Или он представал в воспоминаниях, похожим на Стива Маккуина. Тоже из кино, разумеется, того, с Натали Вуд. Где они пытаются найти возможность сделать нелегальный аборт, то есть еще до 73-го года. Он в нем такой коротко стриженный, со светлыми глазами, в плаще, как у брата. Или это брат был в таком плаще, как Маккуин? Самое же яркое воспоминание брата было о цирке. А точнее, о том, как она описала его в цирке, сидя у него же на коленках, и как он не знал, что делать, и вынужден был бежать с представления в мокрых, описанных ею брюках. Она абсолютно не помнила этого. Но, видимо, в ее бессознательном такой случай оставил след. И поэтому, может быть, она не любила цирк. Вернее, цирк вызывал чудовищную плаксивую тоску. Может, бессознательная хранила образ плачущей девочки в цирке? Она помнила, как он обзывал ее дурой, потому что она не могла понять, зачем переливать воду из одного бассейна в другой. Все равно у них не было бассейнов. Или какой поезд придет быстрее, выйдя из пункта А в пункт Б, следуя со скоростью? Ведь были расписания поездов. Но больше всего в воспоминаниях о нем ей нравилось просто вспоминать. Воссоздавать его облик, видеть его. Когда он был рядом, что-то делая, а она с любопытством смотрела, широко раскрыв карие глаза. А у него серые, голубовато-серые. Правда, сейчас они уже были водянистыми, размытыми. Откуда все эти часовые механизмы? Сколько маленьких часиков? Это вот красненькое, то, что называется камнями? Она очень любила разбирать безделушки, одежду, ткани в чемоданах, нитки в мотках, пряжу. Все это хранилось годами и не убавлялось. Да это ты и разломала, маленькая. Еще медали отца. Любила с детства, блестящие, как сорока. Он еще не женился, а его невеста была беременна. Она это увидела, когда та начала расчесывать волосы и, наклонившись, бросила их вниз, и очень заметен стал ее кругленький животик. А другая его девушка была с неимоверными грудями и крутыми бедрами. И ей не нравились его женщины. Ни одной не было похожей на нее. А ей нравились мужчины, как он. Остроумные, музыкальные, поющие низким голосом, таинственно молчаливые иногда, одаренные во всем, за что бы ни брались, с длинными пальцами, перебирающими струны или держащими кисть, рисуя акварели, и с мощной мускулатурой, тягая гирю и самодельную штангу, колющие дрова на студенческих сборах, пахнущие табаком слегка и потом, и немного алкоголем, хорошим порто. Мальчики теперь умненькие и хитренькие. Они прочли книжки, какие надо, благо их написали. Потом поглядели на загибающегося от ломок брата друга детства. Потом сходили в кино, а потом уже на похороны друга детства. Им все показали. Тебе, правда, тоже что-то показывали, но ты ведь хотел все сам, сам. Это так все и кончается? Роуз была будто разочарована, словно ей не показали главного. Там еще немного. Вы ложитесь в постель, как это, валетом, и спрашиваете, почему у него никогда не было такой, как вы, похожей на вас. А он что? И почему мы в одной постели? Умерла ваша мать, и вы боитесь спать в той же комнате, где она раньше. А он вам говорит, что вы ведь у него были. Моя мать? Наша. Но ведь и он у меня был. Если это мой брат, почему же мне хотелось такого, как он? Зачем? От чего это желание? От какой-то недостаточности близкого человека?